Глава 9. Теперь я точно видел в этой жизни все. Урса и его люди действительно застряли в двух разломах. Те были довольно крупными, но вполне по силам ребятам. К тому же мы с Пеплом их проинструктировали, помогли с билдами, поделились разведданными. Но меньше от этого разлома не стали. Так что вышло то, что мы освободились раньше, хоть и закрыли два подряд. Но сейчас, если верить камерам наблюдения, некоторые из которых все еще работали, Урса с компанией выбрался и идет на город. «Где-то еще жив разведчик с очень широким радиусом». Кивнул Пепел на мониторы. «Они контролируют разломы, в которые ушли городские». «И все еще следят за колоссом со стороны», — кивнула Сил. «Можешь найти данные о разведчике?» «Еще!» Гамбо проводил какие-то манипуляции сразу на трех пультах. «Техника нового поколения, я в ней не очень разбираюсь». «Удивлен, что ты вообще знаешь, как это работает», — вставил я. «Я знаю, сколько это стоит», — ухмыльнулся он. «Остальная информация шла в комплекте». «Почему я не удивлен?» «Так, нашел, Риска. Призыватель шестого ранга. Судя по всему, твой собрат, Эза». «Риска?» — переспросил Пепел. «Уверен?» «Тут так написано. Знаешь его?» «Конечно. Это теневик небожителей. Неофициальный, но все же». «Наблюдатель», — сложил я очевидные факты. «Небожители в курсе действий некромантов. Уверен, они вообще в курсе большинства дерьма, что здесь сейчас происходит. И ничего не делают». «А зачем им?» — пожал плечами Гамбо. «Проще добивать тех, кто останется, а затем выставить все в таком свете, что это они повергли всех злодеев». В этом был смысл. Небожители, если и не помогали некромантам, то точно контролировали ситуацию. Скорее всего, Молган изначально руководил процессом. Он был сильнейшим последователем Костянова, пока не встретился со мной и тенью. Так что ничего удивительного, что драконы замешаны во всем происходящем. И прямо сейчас им даже делать ничего не нужно было, ведь с некромантами будут сражаться другие. Прямо сейчас мы видели на экране, как в колосса со стороны города летят копья света одно за другим. Это классовая магия Архангела. И никто из ребят Урса ею точно не владел. Значит, обещанное подкрепление из Москвы все-таки прибыло. Похоже, отряд, что довез нас до мертвого города, успел передать информацию. Плюс изрядки запросили в свое время помощь. Но их портал начал внезапно сбоить. Так что помощь отправили по старинке. «Ты сможешь найти теневика?» Повернулся ко мне Пепел. «Вряд ли. Скорее всего, он прячется в глубоких слоях тени. Я максимум до второго достаю. Я не стал говорить, что у меня была хаотическая маска, которая в комбинации со взором могла творить настоящие чудеса. Два моих сильнейших козыря. Один получен из хаотического разлома, другой из сундука импов. Но коллекционера я смог обнаружить, потому что мы находились в одном помещении, и то с трудом обнаружил. А тут десятки километров пространства и теневик, который может быть вообще где угодно. Так что я бы не стал на это рассчитывать, но по сторонам глядеть стоит». «Мы же не полезем им помогать?» — нервно спросил Гамбо, глядя на колосса, которому было плевать на все атаки. «Им нет, а вот ребятам помочь стоит», — ответил я. Действительно, Урсу не собирались выпускать так легко. Возле их разлома хватало нежити, которая прямо сейчас атаковала вышедших ребят. Этого не хватило бы, чтобы завалить рейдовую группу в обычной ситуации. Но только никогда она только вышла из разлома. В этот момент призыватель наиболее уязвим, так что в любом случае помощь им не помешает. Из хороших новостей свернутое пространство наконец-то вернулось в нормальное состояние. Похоже, что мы грохнули того, кто управлял артефактом. Из других хороших новостей Гамбо успел прошвырнуться по лагерю и сгрести все, что могло помещаться в инвентарь. А барахла тут хватало. Под конец он даже выдрал из техники платы, которые позволяли оборудованию подключаться к Аполю. Эти платы с нанесенными рунами были созданы анимой и воспринимались как специальные артефакты. Если честно, я таких в продаже вообще не видел. Скорее всего, появились из-за нового витка. Так что если выберемся из этой передряги и доберемся до черного рынка, то сможем позволить себе обновить экипировку. кроме пепла. Ему и так достались почти все отпечатки с трупов. В любом случае, кроме него, никто из нас не смог бы их использовать. До следующего нужного разлома пришлось добираться пешком. Касание имело довольно большой откат, чтобы использовать его постоянно. Пепел улетел далеко вперед, я пошел тенями, а остальные нагоняли своим ходом. Собственно, зрелище выглядело довольно странно. Я ожидал какой-то битвы, кровищи, вопли и всего такого, но нет. Вместо этого, когда я добрался до отряда, то наблюдал довольно странную картинку. Кто-то из ребят был магом земли и сейчас выстроил коробку каменных стен. На площади в несколько десятков квадратных метров толпилась нежить. Несколько парней, включая здоровенного медведя, вместо того, чтобы уничтожать остальных мертвяков, закидывали их в коробку. Остальные же рассредоточились по краям и не давали нежити выбраться. Где-то с помощью миньонов, где-то с помощью навыков, а одну сторону вообще прикрыли защитным барьером, через который никто не мог прорваться. Никого серьезного вроде костяного голема тут не было. Но я насчитал минимум 4 рыцарей смерти, которые сами по себе в бою могут сделать очень больно. Остальные — разномастные твари 2-3 рангов. Тут были и разломные монстры, но хватало и миньонов. Скорее всего, специальное усиление отпечатков, доступное в основном нежити. Призыватель может отпустить миньона, и тот продолжит существовать некоторое время даже без подпитки. Разумеется, это будет просто неподконтрольная тварь. То же самое происходит и в случае смерти призывателя. Таким образом, они раньше сеяли хаос на землях обычных людей. Приходили, вырезали деревню и оставляли после себя большой отряд нежити, который встречал присланную подмогу. Таким образом, заметали следы и выигрывали время. Все ненавидят некромантов. Я не совсем понимал, что тут вообще происходит, но, судя по лицам ребят, вонище от этой толпы стояло жуткое. Все-таки полуразложившиеся трупы — не самые приятные соседи. В этот момент пара огромных горилл в золотых доспехах забросили по частям, кажется, почитателя скверны, а затем через стену с визгом полетел гуль. Через мгновение всю площадку накрыло облако пепла, а в воздухе повисла тишина. Ребята напряженно смотрели на окаменевшую нежить, явно готовые к любому повороту. «Все нормально», — услышал я голос пепла. «Теперь они хорошие. Опускайте стены». Двое парней выставили длани и начали по кусочку превращать камень в пыль. Я же с удивлением смотрел на происходящее. Подошел к пеплу и Урсе. Друид уже успел перекинуться в человека и выглядел, как обычно, разве что мрачнее. Тучный, низкорослый мужчина с длинными седыми волосами и грустным взглядом. «Ты подчинил нежить?» — уточнил я у пепла на всякий случай. «Да, хорошо загруппировали, всех зацепил. Только падальщиков пришлось грохнуть, они 4-го ранга, а отпечаток у меня 3-го». «О, Эза!» — очнулся Урса, увидев меня. «Рад, что ты жив, мальчик мой. Пепел уже рассказал, что произошло. Нам надо спешить. Ты сможешь как-то быстро провести всех?» Я оглядел толпу людей, тут было 1,5 десятка призывателей. Понимаю, что он имел в виду тени, но Урса явно не очень понимал, как работает мой аспект. «Извини», — развел я руками, — «но не переживай, второй отряд еще не вышел из разлома. Если поторопимся, то успеем к их появлению». О том, чтобы идти к городу, у меня и мысли не было. Оттуда сейчас доносились такие звуки, что даже мысли у меня не возникало прийти на помощь. Однако у остальных явно был иной план. «Тогда надо торопиться», — произнес Урса. «Хватаем наших, перегруппируемся и ударим в спину этой погони». Я промолчал, решив, что сейчас не время спорить. Урсу и ребят можно понять, это их город. Они тут родились, выросли, они местные, собираются сражаться за свой дом. Пепел тоже был настроен решительно. Как я понимаю, для него это личное. Он почему-то особо остро не любит некромантов, хотя и сам является адептом смерти. Зачем это мне, Гамбо и Сил, я не знаю. Мы честно попытались предотвратить катастрофу, но колосс... На такое дерьмо я не подписывался. Разумеется, бросать ребят я не стану, но и в самоубийственную атаку идти не собираюсь. «Грегор, мальчик мой!» Радостный крик Урса вывел меня из раздумий. «Живой!» «Я в порядке, Урса!» Я смотрел, как крепкий пожилой мужчина со слезами на глазах бросился обнимать парня, чуть не задушив его в объятиях. «Я, когда тела на выходе увидел, думал, что у вас так же. Думал, что тебя эти твари... Хвала дюжине, живой!» кашлянул Пепел, но я отрицательно покачал головой. «Не время, стройте себя сейчас героев. Если переживем все этот день, вот тогда и будем выяснять, кого тут дюжина спасла, а кого мы». До второго разлома добрались довольно быстро и успели как раз вовремя. Ребята вышли и застали призабавнейшую картинку, где нежить сражается с нежитью, а призыватели ходят вокруг и забрасывают останки поверженных тварей в центр битвы. Затем все повторилось, и Пепел удвоил количество подконтрольной мертвечины. Тут было не меньше сотни монстров, что даже для опытного призывателя-повелителя было бы проблемой. Но сказывался опыт Пепла, он без особых проблем контролировал всю эту толпу, объединив однотипных слабых монстров в отряды и отдавая приказы сразу группам миньонов. С ребятами, что вышли из разлома, возникли трудности. У них все прошло не так гладко, как у Урсы. Из дюжины человек четверо были ранены, один вообще в отключке. Все наглотались некротической энергией, так что выглядели, мягко говоря, скверно. Пепел поверхностно опалил их огнем душ, снизив влияние вредоносной энергии. Самым тяжелым дали эликсиры, но отряду все равно требовался отдых, а не битва. В итоге пятерых тяжелых оставили прямо здесь. С ними же остался и Гамбо, и еще один разведчик, и довольно редкий маг иллюзий. От последнего в открытом бою толку мало, зато он с легкостью смог замаскировать ребят. Я оставил одного теневого духа приглядывать за ними, а у Сил была карта Гамбо, так что она сможет в любой момент переместиться к нему. Вот таким составом в почти два десятка призывателей мы и двинулись к городу. Когда я смог наконец-то увидеть стены, то лишь удивился, как быстро все изменилось. Сегодня утром мы покидали мирное местечко, окруженное непробиваемой стеной. Через экраны я видел разгоревшуюся битву между нежитью и людьми. Сейчас же картина больше напоминала апокалипсис. Никаких монолитных стен, никакой реки и травы, даже синего неба не осталось. Бал провели два цвета — серое от пепла земля, серое от дыма неба и алый цвет отблесков пожаров. Стена пылала. Я не знаю, видимо, какие-то из защитных механизмов сдетонировали, и горючая смесь рванула повсюду. А быть может, наоборот. Защитники выдали весь боезапас, и все так и должно быть. Но многометровая конструкция сейчас почти полностью была охвачена огнем, слишком ярким для обычного пламени. Земля же была похожа на пчелиные соты из-за количества воронок от разрывов. Бомбили из всего, что есть, не жалея никаких боеприпасов. Глядя на некоторые кратеры, становилось понятно, что такое попадание не каждый высокоранговый призыватель переживет. Тем не менее, вот что не особо поменялось по сравнению с картинкой экранов, так это нежить. Складывалось такое ощущение, что ее стало даже больше. Может, не на стене, но перед ней точно. Нежить была повсюду. Она продолжала лезть вперед. Стена возле ворот была проломлена практически до основания. Сейчас дыру закрывала полупрозрачная голубоватая пелена, аннигилирующая все, что пыталось пролезть сквозь нее. Но нежить, большая часть которой потеряла контроль, это не останавливало. Твари чувствовали биение жизни за стенами, а потому без страха лезли вперед. Пространство перед проломом напоминало шевелящийся мерзкий клубок, и сейчас он давил на барьер, отчего пелена прогибалась внутрь. Этот защитный отпечаток был мне незнаком, но барьер словно сдерживал напор, одновременно уничтожая тех, кто смог просочиться. Периодически с той стороны прилетали мощные заклинания, уничтожающие монстров десятками, но на их место тут же вставали новые. Думаю, защита продержится какое-то время, но выглядит так, что это ненадолго. Тем не менее, все внимание было сосредоточено на Колоссе. Его смогли каким-то образом оттеснить от стены обратно в поле, и сейчас вокруг разъяренного монстра кружили десятки призывателей, осыпая чудовище мощными ударами. Кто-то летал на призванном зверье. Я тут заметил виверн, грифонов, даже одну боевую колесницу, запряженную парой пегасов. Несколько призывателей летали сами по себе, явно использовав левитирующие отпечатки. Остальных же было сложно с кем-то спутать из-за белых крыльев за спинами. Да и в целом большинство атак, будь то магические копья или рассекающие лучи, имели в основе аспект света. «Церковь?» — я с сомнением спросил. «Простите, Москва отправила к нам санкторумов?» «Вполне очевидно», — кивнул Пепел, отдавая команды нежити. Странно было совершенно другое. Острое зрение позволяло разглядеть некоторые детали. В воздухе сейчас парили не рыцари равновесия, которые составляли основную боевую гвардию клана Санкторум Ангелорум. Нет. На эти доспехи я успел вдоволь насмотреться во время похода к философскому храму. Это были серебряные судьи. Это личная гвардия ныне мертвого Азраила. Элита, способная наравне сражаться даже с драконьим пламенем небожителей, которым руководит Драгнаар, второй сын Огарда. Но дело-то в том, что судьи не вернулись из того похода. Если Драгнаар вывел почти всех пламенных целыми, то ни один судья из затопленного храма так и не выбрался. Вернее, из храма они, может, и выбрались, но вот с побережья уже не ушли. А может быть, это судьи из других городов и континентов? Или они собрали новую гвардию и решили обкатать ее на удобном противнике? Я увлекся, разглядывая завораживающую битву, развернувшуюся перед нами. Существа и заклинания были явно высокоранговые. Да и сами судьи работают хорошо, чувствуется опыт, но не хватает слаженности. Атакуют в разнобой, не хватает синхронности и скоординированности. Вот действуя они грамотно, могли бы уже отсечь колоссу несколько солидных кусков. Но вместо этого они медленно сжигают плоть слой за слоем. Прямо на моих глазах монстр сбил огромной лапой всадника и сдавил его в руке. На землю упало лишь кровавое месиво. Не помогли ни мощные артефакты, ни доспехи, ни защитные отпечатки. Один из ангелов с крыльями сделал ловкий пируэт, уклоняясь от атаки, но плоть колосса выстрелила жгутами из мышц, перехватывая летуна и притягивая к себе. Монстр накрыл бедолагу другой рукой. Со стороны выглядело так, будто комара прихлопнул, только ударная волна от этого хлопка оглушала даже на таком расстоянии. «Стоять!» — резко произнес Пепел. «Ждем!» И сказано это было в первую очередь для Урсы и его ребят, что собирались, сломя голову, броситься в ту самую самоубийственную атаку, в которой я участвовать не горел желанием. Объективно, Урса — самый сильный призыватель из местных, но он универсал со всеми вытекающими, а тут нужен чистый урон. И тем не менее, авторитет Пепла возымел действие, Урса дал знак своим остановиться. «Чего ждем?» «Подмоги», — равнодушно ответил Пепел. «Можете пока призывать миньонов. Эза, там тебе запрос сейчас отправят. Добавь человечков в рейд». «Не понял». Интерфейс у меня был перед глазами, но я все же открыл окно, чтобы не палиться лишний раз. И вправду, через мгновение пришел запрос на объединение групп в единый рейд. «Да ну нахрен!» — только и смог выговорить я, увидев имя призывателя. А вскоре мы увидели ту самую поддержку. Из леса начали выходить люди, больше похожие на каких-то оборванцев в лохмотьях. Старая грязная одежда, рюкзаки, дорожные посохи, капюшоны. Складывалось такое чувство, будто к нам на помощь пришли какие-то дикари из местных деревень. Я уже замечал знакомые детали. Крепкая добротная обувь на толстой подошве, плотные плащи, которые укроют в непогоду, а ночами могут как укрыть, так и смягчить место для сна. Никакого железа или электроники, чтобы не привлекать внимание бродячих тварей. По тем же причинам одежда сделана из натуральных материалов, в основном кожа. Грязь засохшая, старая, взгляды острые, цепкие. Я и сам не так давно мало чем отличался от них. Это был отряд паломников, не первый день кочующих по диким землям. Я ставлю на это свою колоду. Но удивило это меня не это. Удивил их лидер, что прямо сейчас достал из инвентаря 4-метровое знамя с белым полотном. На нем были изображены четыре крыла, которые как будто бы слегка светились. Я видел это знамя всего однажды, но слишком хорошо его помню. Ведь я сам отдал этот артефакт ему. И помнится, я тогда еще и съязвил, что для напитки этого знамени целый город принесли в жертву. И если парень весь из себя такой правильный, то пусть найдет ему достойное применение. Искар, а это именно он вел за собой отряд бродяг, ударил древком о землю, и само пространство завибрировало. Со всех сторон послышался нарастающий звук горна. Артефакт, хор тысячи голосов, благословил всех союзников, следуя воле хозяина. В этот же миг лучи солнца прорвались сквозь облака дыма, отражаясь в сияющих доспехах всадников и согревая наши лица. Маска услужливо показала, что на меня был наложен баф «Святость». Раскрыв описание, я невольно присвистнул. «Не, с такими усилениями можно уже и повоевать». По телу прошлась волна тепла, снимая все негативные эффекты и залечивая любые раны. Мышцы наполнились энергией, которая требовала выхода. То же самое почувствовали все присутствующие, включая защитников города. Оглядевшись, я понял, что наши фигуры начали источать легкое серебристое сияние. Теперь мы сами по себе, помимо всего прочего, ходячие источники святой ауры и сможем ослаблять нежить, просто стоя рядом. Но больше всего меня удивило не это. То же сияние вместе с усилениями получили и все наши миньоны. Я посмотрел на довольного пепла. «Челюсть подбери», — усмехнулся он. Я перевел взгляд обратно на нашу нежить, что прямо сейчас немного увеличилась в размере и в нетерпении ждала приказа, готовая сорваться в бой. Целое войско скелетов, зомби, рыцарей смерти и прочих тварей окутывал серебристый свет. «Да чтоб меня им подпинали!» — только и смог выдавить я. «Святая нежить! Вот теперь я точно видел в этой жизни все!» «А Гамбо опять все пропустил!» — усмехнулась довольная Сил. «Ха, лошара!» «Нос!» — оглядел всех присутствующих пепел. «Вот теперь можно и повоевать!»